Принесенный фонарь осветил сидящего на полу мужчину в разорванной одежде, с пожелтевшим лицом и спутанными волосами. В его бегающих глазах блестели злобные искорки. Могучий варану угрожающе навис над ним. «Ну, собака, где твои доказательства?» Вот когда причел час отмщения, неспешно Малипьера одернул камзол, сунул руку за пазуху, достал сверток, перевязанный розовой лентой, еще медленнее начал ее развязывать. Варано, естественно, не выдержал, вырвал сверток, отбросил ленту, отошел к столу, отделил одно письмо, разгладил здоровенной рукой. Малипьера, пожирая его взглядом, заметил, как поникла голова варану, но тот быстро оправился. Жене своей он верил, и сбить его с наскока не представлялось возможным. Он сел в кресло и повернулся к уже поднявшемуся Малипьеру. «А теперь скажи мне, каким образом попали к тебе эти письма?» «Фабио, камергер госпожи, привез их час назад в ваше отсутствие. Он не решился предстать пред ваши очи. Любовь к вам заставила его предать свою госпожу, но он испугался отдать письма лично и оставил их мне, после чего умчался назад. А если... если они фальшивые?» И Малипьеро сразу же понял, что ему удалось разжечь в душе варану костер ревности, на которую он и делал ставку. Оставалось лишь подбрасывать дровишек. На лице предателя отразилась печаль. «Мой господин», — вздохнул он, — «вы не доверяете тем, кто любит вас. Если б не эта любовь, какой резон Фабио приезжать сюда? Он же выкрал письма из шкатулки, где госпожа хранит свои драгоценности. То есть он и раньше знал о существовании писем, иначе не стал бы их там искать». «Достаточно!» — крик варано переполняла душевная боль. Выругавшись, он взялся за второе письмо. «О, какая грязь!» — простонал он. «А дальше все хуже и хуже». Тут он прочитал подпись. «Галеотто». Брови его вопросительно изогнулись. «Но кто этот Галеотто?» На подвижном лице сатира, стоящего у его стула, промелькнула улыбка. Он не страдал отсутствием чувства юмора, этот Малипьеро, и ответом его стала пародия строчки Данте. «Не более чем имя Галеотто, нам нужен человек, что прячется за ним». В горле варано что-то булькнуло, и правитель Камерино начал читать третье письмо. Пальцы его правой руки сжимались и разжимались. Потом он встал и за всей силы хватил кулаком по столу. «О, бесстыдница!» — проревел он. «Прелюбодейка, шлюха! И все же вдруг это ложь? Господи, помоги мне! Если так...» Он не договорил, взгляд налитых кровью глаз упал на Малипьеро, и тот в испуге попятился, а варано большими шагами пересек шатер, откинул полог. «Немедленно оседлать трех лошадей!» — приказал он. «Со мной поедет Джан Паоло!» — и вернулся к столу. «Третья лошадь для тебя, Малипьеро?» «Для меня?» — в ужасе просипел предатель. Такого поворота событий он никак не ожидал. «Для тебя», — подтвердил варано, — «тебе приходилось видеть палача за работой. Ты знаешь, как на дыбе выворачиваются кости, лопаются сухожилия, а тот, кого пытает, просит о скорой смерти. Или окажется, что ты солгал. А я молю Господа Бога, чтобы так оно и было. Ты испытаешь все это на себе и пожалеешь о содеянном. Чезаре Борджа не зря назвал варана кровавым тираном. А теперь иди и готовься к отъезду», — скомандовал он, и Малипьеро выскользнул из шатра. Хитрый венецианец, а родом Малипьеро был из Венеции, поднаторевший в интригах, не предусмотрел, что варано может взять его с собой. Выходило, что тот, несмотря на обуявшую его ревность, таки подозревал Малипьеро в обмане и оставлял за собой возможность незамедлительно наказать предателя, если жена докажет свою невиновность. «Что ж делать?» — раз за разом повторялся этот мучительный вопрос в голове Малипьеро. «Матерь Божья, что ж ему делать?» Но достойного ответа не находилось, и в нерешительности стоял он посреди собственной палатки. В какой-то момент ему удалось освободиться от липкой пелены страха, и он вытащил из ножен меч. Коснулся большим пальцем острия, чтобы убедиться, не затупилось ли оно. Упер рукоять в землю и замер. Оставалось лишь одно — наклониться, прижаться грудью тем местом, над которым билось сердце, к острию и опуститься на меч. Римская смерть, быстрая и безболезненная. Разумеется, он достиг конца своего жизненного пути. Лучше умереть здесь, чем на дыбе, в руках палача, как пообещал ему варано. Но тут он вспомнил про сына. Его ж повесят, если Варана не уедет этим вечером. Покончив он с собой, Варана догадается, что все это значит и останется в лагере. Только это, да мысль о том, что между Имолой и Камерино многое может случиться, остановили Малипьеро. Он поднял меч, вновь засунул его в ножны. К палатке приблизились шаги. На пороге возник солдат. Варану звал предателя к себе. Малипьеро собрался силами и вышел в ночь. У шатра Варану он вспомнил еще об одном неотложном деле. «Загаси факел», — скомандовал он сопровождавшему его наемнику. Тот подхватил ведро воды, стоявшее неподалеку, и факел, зашипев, погас. «Это еще зачем?» — спросил вышедший из шатра Варану. «Тут слишком светло», — с готовностью объяснил Малипьеро. «Нас могут увидеть из замка». «И что тогда?» «Незачем Чезаре Борджа знать, что вы покинули лагерь». «Да, конечно», — согласился с очевидным Варану. «Это ты хорошо придумал. А теперь по коням». Они уже сидели в седлах, Малипьеро между Варана и Джампаоло де Трани, когда к шатру подошел Шварц, капитан наемников. Весть об отъезде Варану, обежав лагерь, достигла ушей швейцарца, и он, все еще не веря услышанному, бросился к командиру за указаниями. «Отстань от меня!» — отмахнулся Варану. «Но, ваше высочество, долго ли вы будете отсутствовать?» — не унимался Шварц. «Сколько потребуется?» «Так чьи же приказы должен я выполнять в это время?» — воскликнул рассердившийся наемник. «Дьявола!» — проревел Варано и вонзил шпоры в бока жеребца. Мчались они всю ночь и на рассвете добрались до Сан-Арканджело. Когда копыта их коней гремели по мосту, Малипьеро с болью в сердце подумал, что внизу течет Рубикон, который он пересекает как физически, так и фигурально. Варана, опережая своих спутников на пол корпуса, с лицом, напоминающим каменную маску, устремленным вперед взглядом, все погонял и погонял лошадь, но в миле за Арканджело их обогнали два всадника, умчавшиеся к Римени в облаке пыли. То были люди, посланные Кареллой, по приказу герцога, получившие в Чезене свежих лошадей. Потому-то они так легко оставили позади крошечный отряд Варану. Последний с завистью глянул им вслед и громко выругался, кляня усталость своего жеребца. Они продолжили путь к Римени, причем скорость их падала с каждым часом. Наконец они прибыли в городок, и в харчевне «Три короля» Варану потребовал свежих лошадей, даже не упомянув о завтраке, но лошадей не нашлось. «Быть может, в католике?» – предложил хозяин харчевни. Варану не стал спорить. Выпив кружку вина, съел краюху хлеба, вскочил в седло и знаком предложил Малипьеро и Джанпаоло следовать за ним. За торопливость ему и пришлось расплачиваться. Не зря же говорят: «Тише едешь, дальше будешь». До католики они добирались 3 часа, уставшие люди навконец измученных лошадях. Но и там они не нашли замены. Правда, им пообещали, что к вечеру лошади будут. «К вечеру!» — взревел Варану. «Но еще нет и полудня!» Малипьеро, совершенно вымотанный, рухнул на каменную скамью во дворике харчевни. «Будут лошади или нет?» – просипел он. «Я никуда не поеду!» Лицо его посерело, под глазами повисли черные мешки.